Глава 14. Шэнсиде значит волшебное. Реву, уткнувшись лицом в подушку. Мне даже в голову не приходило, что я так буду убиваться по Лиаму. Сколько я его знаю? Меньше недели. Неужели и вправду влюбилась в мужа? Как же меня угораздило? И зачем только Фергис женился на мне? Почему все время интересуется, беременна я или нет? Что вообще происходит? Где-то рядом открывается дверь, слышатся шаги. А затем на кровать садится Аннабель. Чувствую запах ее духов, немного приторных, с цитрусовым ароматом. Но продолжаю реветь. И мне ни капельки не совестно. Наоборот, пусть стыдится она. Родила и воспитала такого предателя. «Мелисса, прекрати!» – просит свекровь решительно. Но я даже остановиться не могу. Громко всхлипываю, как маленькая. «Обидно, слушай!» «Ты же леди, а леди не плачут!» – шепчет с укором. «Ну какая из меня леди, Аннабель?» Вздыхаю натужно и со всей дури заряжаю кулаком в подушку. «Зачем только он на мне женился?» «Ты сама знаешь?» – охает свекровь. «Мне неизвестны детали сделки, но ты-то, когда выходила замуж, осознавала, на что подписываешься?» «Нет!» – вскрикиваю, как раненая. Снова посылаю в подушку неплохой апперкот. «Чтоб ты скис, Лиам Фергис!» – кричу зло. «Почему ты так поступил со мной?» «Ты влюбилась в него?» – ласково спрашивает свекровь. Трудно сознаваться, но, наверное, придется. Как говорил мой дед, женская любовь – найти самого отмороженного и потом страдать по нему. Кажется, я нашла самого-самого. «Наверное», – признаюсь предательски севшим голосом. И тотчас же узкая ладонь свекрови опускается мне на спину, медленно скользит по позвоночнику. «Мелисса», — решительно заявляет Аннабель, — «тогда тебе нужно добиться Лиама. Пусть забудет об этой нахалке Деторн и влюбится в тебя». «Бесполезно», — садясь на постели, мотаю головой. «Изабелла очень красивая, а я...» «Глупости!» — обрывает меня свекровь нетерпящим возражений тоном. «Если тебя приодеть, обучить манерам и танцам, ты станешь первой красавицей высшего общества. А Деторн, она же разведена. Джентльмены на таких не женятся. Принцы крови тем более». Важно замечает Аннабель и добавляет с азартом. «Мы поймаем Лиама на крючок. Согласна?» «Да!» – вскрикиваю я поспешно. «Говорите, что делать!» «Хорошо, моя дорогая. Я превращу тебя в первую красавицу света. И тогда все наши джентльмены будут у твоих ног!» Решительно заявляет свекровь, и даже распрямляет и без того прямые плечи. «Зачем мне все?» – спрашиваю, не понимая. «Мне Лиам нужен?» «Мужчина по своей природе хищник и собственник. И у моего сына эти качества преобладают над остальными. Как только он поймет, что может тебя потерять, сразу примчится». «А как же Еголы или с кем он там борется?» «Собственными демонами», — усмехается Аннабель. «Но от этих тварей далеко не убежишь». «Ладно, я согласна». Соглашаюсь легкомысленно. «Отлично», — довольно кивает свекровь, поспешно поднимаясь с кровати. «Мне нужно составить план, потом обсудим дальнейшие действия». «Зачем вы это делаете?» Внимательно вглядываюсь в довольное лицо. Аннабель улыбается. Даже морщинки разгладились. «Зачем?» Смеется она. Да я хочу утереть нос этому зазнайке, своему сыну. Мой муж тоже так поступал. Оставлял меня одну, а сам уезжал с любовницей. Прикрывался службой, секретными заданиями дядюшки императора. А потом помер в постели этой, как ее... Леди, о таких не говорят. Смущается она. Девушки с низкой социальной ответственностью? Тут же прихожу ей на помощь. Да, кивает свекровь. Как же ты хорошо назвала этот сорт падших женщин. Сказано, ученый человек. Когда за Аннабель закрывается дверь, я со всего размаху падаю на подушки. Балы, театры, суаре, приемы. Я буду блистать в высшем обществе Альнаута. А потом, когда мой муж поймет, кого потерял, и примчится ко мне на своем ширинке, я вернусь в свой мир, и ни минуты раньше. Не я буду, если не надеру задницу Лиаму Фергису по полной. «Зря ты затеяла все это», — негодующе мурчит Аскольд. «Совершенно глупый план, моя дорогая. Нужно было подождать, когда Аннабель уедет в императорскую резиденцию, и сбежать. Я узнавал, она обычно проводит с императрицей несколько дней. Мы бы с тобой взяли карету и отправились к Шэнсиде. Знаешь, что это слово значит на китайском?» Кот смотрит на меня внимательно и добавляет со значением «волшебные». «Понимаете, Аскольд Автандилович, каждой девочке хочется хоть на время стать принцессой. Вот я и решила не упускать свой шанс. В нашем мире давно уже никто не носит бальные платья и диадемы. Я влечу высший свет Альнаута яркой звездой. Потом вернусь домой. Не понимаю, чем плох этот план». «Звезды имеют свойство гаснуть», — глубокомысленно замечает Аскольд. «Ты будешь на виду, Алиса. За тобой начнут бегать репортеры и прочая шушера. И тогда тайно к Шэнсиде ты не проберешься». «Ну и что?» — отмахиваюсь я, хихикаю, скользнув взглядом по хмурой шерстяной морде. «Прикинь, как здорово, Аскольд! Я соберу весь бомонд на озере и показательно нырну. Желательно, чтобы еще и Лиам присутствовал. Пусть потом обрыдается, когда меня не найдут». «Алиса, это несерьезно», — угрюмо предупреждает меня кот. «Закинув в чужой мир, дай хоть повеселиться», — легкомысленно фыркаю я и, закрыв глаза, мечтаю о новых платьях и кавалерах. «Я утру тебе нос, Лиамчик, вот увидишь!» Лиам. Холодно. Глаза слипаются. Отхлебываю из большой походной кружки тилс, смешанной со спиртом. Огненная водица сразу обжигает горло. Чувствую, как вслед за горлом горит все нутро. «Не спать!» — велю сам себе и снова утыкаюсь в отчеты, присланные с передовой. Я голая, будто шишек волшебных нажрались. Прут, не разбирая дороги. Нападают на путников, уничтожают все вокруг. Кто огненным дыханием устраивает пожары, а остальные не чураются мощными лапами растоптать постройки бедняков, а империи потом восполнять убытки. Вчитываясь в расплывающиеся в глазах строчки, и снова думаю о жене. Мелисса. На свою радость или погибель я на тебе женился. «Лиам», — отвлекает меня от мрачных мыслей Изабелла. «Очень холодно тут, я замерзла». «Хочешь, отправлю тебя с первым эшелоном в Локридж. Приграничье не место для красивой женщины». «Погрей меня», — жалобно тянет моя любовница. Теперь уже бывшая. После чувственной и нежной Мелиссы Изабелла кажется глупой и жеманной. «Я тут вроде главнокомандующий, а не грелка», усмехаясь нехорошо. «Выгнать Изабеллу прочь я не могу, но и спать с ней уже никогда не смогу». Влюбленный мужчина, самый целомудренный. Ему не нужна никакая другая женщина, кроме любимой. «Бедненький мой лям, все время работаешь», мурлычет Изабелла, заходя сзади. Кладет руки мне на грудь, а голову на макушку. Ластится, словно кошка. Инстинктивно переворачиваю листы донесений обратной стороной. «Изабелла!» Рычу недовольно. «Отойди подальше от стола». «Конечно, мой подозрительный друг», улыбается она, усаживаясь на диван. Кладет ноги так, чтобы мне были видны красивые лодыжки, затянутые черными лаковыми сапожками. И заявляет, как ни в чем не бывало. «Говорят, твоя герцогиня развлекается в Локридже». «Знаю», — легкомысленно отмахиваюсь я. «Они там с матушкой не пропускают ни одного бала, а Аннабель в восторге от моей жены». «Не только она», — ехидно замечает Изабелла. «Говорят, твоя герцогиня часто бывает в обществе Нуэрца и Флегенса. А еще за ней ухлестывает твой кузен Эрнан. Присылает ей цветы ежедневно, таскается следом, как теленок. И их даже вместе видели на скачках. Говорят, уже букмекеры принимают ставки, кому леди Фергис отдаст свою благосклонность. Многие уверены в победе принца. Все-таки, если выбирать между двумя сопляками и будущим императором, я бы тоже поставила на Эрнана». «Это все ерунда, дорогая. Эрнан — член семьи, опекает мою жену. Не вижу повода для сплетен», — морщусь я. Улыбаюсь светски и, выслушав еще парочку баек, выпроваживаю Изабеллу вон. «Пожалуй, стоит ее отправить в столицу. 3 месяца целибата сделали мою бывшую любовницу вздорной и злой. Или самому вернуться в Локридж». От ярости темнеет в глазах, и кулаки сжимаются сами собой до белых костяшек. Это при Изабелле я могу напустить на себя равнодушие, но, оставшись наедине, даю волю эмоциям. Кому я вру? 2 гребаных месяца я не нахожу себе места. Рвусь на передовую и в столицу одновременно. Чувствую, как меня клинит от жгучей ревности. И в то же время не могу бросить армию и вернуться к жене. В ту единственную ночь я понял, где мое слабое место. Мелисса. Такой женщины у меня не было никогда. Она отдавалась полностью, но и забирала, выжимая всего меня без остатка. В тот предрассветный час, когда разомлевшая Мелисса без сил спала у меня на плече, я понял, что люблю ее, и ради этой женщины готов изменить императору или взойти на плаху. Маленький хрупкий воробышек в одночасье заполучил надо мной абсолютную власть. Умудрилась пробраться под кожу и взять в кулак мое бедное храброе сердце. Ни перед одной женщиной в мире я не падал на колени, как раб. Ни одну из них я не превозносил выше себя. Но Мелисса — странное создание. Будто вдохнула в меня свежего воздуха. Я думал, что вдали от нее любовная лихорадка пройдет. За суетой военных действий смогу отдышаться, образумлюсь под тяжестью дел. Но ошибся. И теперь ни дышать, ни жить не могу без жены. Все кажется пресным и тухлым. «Скажи, кому засмеют?» Сжимаю зубы до боли. Пытаюсь сосредоточиться на документах, но не могу. Нуэрс, Флегенс и мой венценосный кузен Эрнан. За Мелиссу я могу вызвать на дуэль каждого и пристрелить с первого же выстрела. И если за 2 сопляков меня дед император лишь немного пожурит, то за гибель наследника престола придется расстаться с башкой. Но даже это меня не пугает. Нужно возвращаться в Локридж, ратом ему впасть. И отогнать все воронье, кружащее вокруг моей жены. Откинув в сторону документы, стремительно выхожу из кабинета. Спускаюсь вниз по старой деревянной лестнице. «Шрингера мне!» – велю Бойду. И когда мой верный оруженосец подводит коня, отрицательно мотаю башкой. Я сам, без сопровождения. Несусь в темноту, думая о Мелиссе. Ветер обжигает лицо и задувает мне в уши странную мелодию. «Верни жену, пока не поздно, верни ее». Как мне пришло в голову бросить ее, уехать? Смолодушничал, сбежал, как идиот. Нет бы наслаждаться счастьем с любимой женщиной. Никто же меня не гнал на периметр, сам вызвался. И как теперь вернуться назад? Как объяснить деду простую истину? Я повоевал за империю, и теперь хочу насладиться семейным счастьем. Увести Мелиссу в Лайнгард, любить ее. Наблюдать, как в ее чреве растет наш ребенок, и самому присутствовать при родах. Я не успеваю додумать последнюю мысль, когда меня доносится рев яголов. Кажется, они повсюду. Или я прорвался за периметр, или они окружили меня, а я и не заметил. Дурак.